Гексаграмма 22. Би. Убранство. Труднее всего быть честным с самим собой. Беглецы прошли не более 3000 шагов, когда оказались возле заброшенного поселка. Многие дома были скрыты зарослями, а деревья росли прямо внутри зданий, пробив мощными стволами обветшавшие крыши. Ночь надвигалась стремительно, и парень и девушка решили заночевать в вымершей деревне, расположенной недалеко от речки, той самой, которую, видимо, они недавно пересекли, поскольку русло петляло по местности причудливыми зигзагами. Хона выбрала самый большой и красивый двухэтажный дом с хозяйственной пристройкой в виде сарая, безусловно возведенный еще до Великой Погибели. Дом был сделан из кирпича и огражден каменным забором в 1,5 человеческих роста. Из забора торчали ржавые пики длиной с 1/2 локтя. Ворота давно уже сгнили или, возможно, были выбиты, и спутники без труда заехали внутрь. Во дворе росло 4 дерева, множество побегов от них и несколько кустарников. Травы здесь тоже было достаточно для того, чтобы насытить лошадь. Юл осмотрелся. Здание очень сильно напоминало ему родную обитель, где жил дед Олег. В груди защемило что-то тоскливое, отдающее роковой безысходностью. Правда, дом находился в жутком запустении, двор зарос бурьяном, почти все окна были без стекол. Рамы оказались сделанными не из дерева, а из какого-то странного серо-коричневого материала. Парень присмотрелся. Когда-то, должно быть, он был белым, а теперь со временем потемнел. Гладкая, скользкая, твердая на ощупь рама не вызывала никаких ассоциаций. Юл предположил, что это пластик. Предки производили из него не только книги, не только канистры и бидоны, которые до сих пор верно служат жителям забытой деревни, но и очень много разных вещей, о которых уже давным-давно никто не помнит. «Надо завалить вход!» Хона прервала размышления парня. «Может, в пристройке что-нибудь найдем?» предложил Юл. Сарай с дырявой крышей и стенами, покрытыми многолетними лианами, дверей не имелось. Возле самого входа что-то серое вдруг рвануло резко вверх. Еще не понимая, что случилось, чисто рефлекторно, парень метнул боевую лопату, срезав на лету громозвучное нечто. Этим нечто оказалась самка фазана. «Будет, что поужинать», — обрадовалась Хона. «А то у нас уже почти ничего не осталось». «Здесь у нее кладка», — сказал младший правнук. Байкерша подбежала к яйцам, взяла одно из них, внимательно рассмотрела и удовлетворенно произнесла. «Недавно отложены, без зародышей». В сарае беглецы обнаружили склад пластмассовых бидонов. На некоторых была выдавлена надпись «Вода на продажу». «Что здесь написано?» – спросила Хона. «Папа тебя не учил читать?» «Баггерхелл!» – неожиданно вспыхнула девушка. «Проклятый кегль, я, кажется, вопрос задала». «Ладно, ладно, успокойся. Здесь написано «вода на продажу». «Что?» «Вода на продажу». «А что такое продажа?» Юл сам точно не знал значения этого слова, но пояснил, что это почти то же самое, что обмен. Гнев Хона исчез так же быстро, как и возник. Она засмеялась. «Как это? Обмен на воду? Обмен на воду возле реки? Теперь я понимаю, почему небесный стальной конь Харли изначально наслал на них мор. Он не любит дураков. Интересно, на что они меняли воду? На свиней, уток или рабов, произошедших от бычья и тёлок?» В отличие от байкерши, Юла озадачил не смысл надписи, а способ, которым она была нанесена на бидоны. В принципе, на дереве можно вырезать любой рисунок. Но как такое сделать на пластике? На пластике такое невозможно. Но ведь надпись есть. Вот она. «Чем можно перегородить вход?» Хона вывела из задумчивости парня. «А нужно ли это?» – спросил Юл. И словно в ответ где-то вдали послышался заунывный, долгий, полный голодной тоски вой. «Это вердох!» Девушка перешла на шепот. «Вернее, вердоги! Отродья степных кошмаров! Если одинокий наездник случайно повстречается с ними, считай, что он мертв!» Повертев головой, младший правнук обнаружил длинные пластмассовые поддоны, на которых стояли бидоны для продажи воды. «Перегородим вот этими штуками», — сказал он. Свяжем их лианами и прикрепим к пикам на стене и чему-нибудь на земле. Защита может и не совсем надежная, но мы, по крайней мере, успеем услышать, если кто-то начнет к нам пробираться». Спутники так и сделали. Баррикадирование входа они закончили с последними лучами солнца. Затем они направились в дом. В просторном помещении, которое, скорее всего, когда-то было гостиной, беглецы сложили костер из сухих веток. С помощью сена и кресала Юл разжег огонь. Хона тем временем ловко ощипала и распотрошила фазаниху. После полуголодных дней жареная птица почудилась роскошным пиршеством. К тому же в кладке оказалось целых 16 яиц, половину из которых парень и девушка выпили, остальное оставили на потом. Насытившись, Хона и Юл разговорились. «Знаешь», — сказала девушка, — «хоть Харли изначально за дело наслал на людей мор, все же раньше умели классно строить. Этот дом, в котором мы сейчас, красивый, хоть и весь в траве. Ты видел, как кирпичи ровно сложены? Еще такими узорами сделаны? Как бы такое убранство? Не знаю, как сказать». «Ты мне хотела сказать что-то важное, помнишь?» Ю вопросительно посмотрел на Хону. Странно, в отблесках костра байкерша не казалась наглой и надменной. Куда-то исчезла ее бравада, желание ничем не уступать взрослым кочевникам. Сейчас она выглядела хрупкой, немного печальной, но по-прежнему очаровательной. Словно Хона только что открылась по-новому. Показала другую сторону женской красоты, которая манит мужчину, но никогда не откроет до конца свои магнетические тайны. «Да!» Хона тяжело вздохнула, вытащила из походной сумки бронзовую кружку с прахом прадеда Олега и бросила ее Юлу. «Я подумала и решила, что ты свободен. Можешь идти куда хочешь. Мне надоело все время следить за тобой. Завтра я поеду на юг, а ты отправляйся, куда глаза глядят. Или можешь даже в этом доме остаться. Переживешь лето и пойдешь к своим. Будешь им врать, как ты растворил в море последнего предка». Наступила тишина, если не считать убаюкивающего потрескивания веток в костре. Глядя на языки пламени, Ю вдруг осознал, что не хочет расставаться с Хоной. Когда она называла его рабом, он жаждал избавиться из-под ее опеки. Когда она освободила его, он возжелал остаться с ней. Можно было найти тысячи причин, почему так происходит, но парень не стал их искать. Он просто честно признался самому себе. Девушка ему невероятно нравилась. Вот и весь ответ. Завтра Хона продолжит свой путь на юг к выродкам, и разве можно отпускать ее одну? «И я поеду с тобой», — сказал он тихо. «Поедешь?» – удивилась байкерша. «Почему?» Почему отвечать не имело смысла. Как можно объяснить тысячу или пускай миллионами слов то, что происходит внутри тебя? Юл впервые встретился с подобной проблемой. Как это выразить? И он нашел способ. Парень подсел к девушке и коснулся губами ее губ. Коснулся неумело, ибо никогда в жизни не целовал девчонок. Хона ответила на поцелуй. Ответила нежно и страстно. Дыхание ее участилось. Она с затуманенным взглядом коснулась щеки Юла, погладила ее, а потом вдруг резко оттолкнула парня. «Я тебе янка тяпаю!» – выпалила байкерша. «Думаешь, если я тебя освободила, то все можно?» Младший правнук отодвинулся от юной воительницы на приличное расстояние и произнес. «Я все равно поеду с тобой. У нас один байк на двоих. И если я захочу, я от тебя ускочу. Нужен ты мне больно». «Так ты хочешь уехать без меня?» «Посмотрим», — хмыкнула байкерша. «Спать ложись». «Ответь мне». «Отвали. Все, нам пора спать. И только попробуй до меня дотронуться, сам знаешь, что будет». «Ты не ответила». Юл упорствовал. «Отвали, я сказала. Все, спим. Завтра рано вставать. И зачем я только с тобой вожусь? От тебя одно разорение». Улыбнувшись, Юл прилег возле костра. Он поедет вместе с ней.